Мы опять прошли через рощу и вернулись в комнату. Свеча потухла, в гостиной темно, дверь в спальню открыта, над тумбочкой зажжено бра, и еле заметные лучи падают на ковер. И в этом мраке на диване неподвижно сидела Наока. Она переоделась в халат, укутала шею в воротник и сидела, подвернув под себя ноги. Рейка подошла к ней и положила руку ей на голову. «Лучше?» «Да, все хорошо, прости», — тихо сказала Наока. Затем повернулась ко мне и также извинилась. «Удивился?» «Немного», — улыбнулся я. «Иди сюда», — сказала она. Я сел рядом, и Наока, будто собиралась выдать тайну, нежно прижалась губами к краю моего уха. «Прости», — тихо повторила она и отстранилась. «Порой я сама не понимаю, что и как происходит». «Со мной тоже часто такое бывает». Наока посмотрела на меня и улыбнулась. «Знаешь, я хочу побольше узнать о тебе», — сказал я. «Как ты здесь живешь? Чем занимаешься? Какие тут люди?» Наока довольно четко и размеренно описала свой день. Подъем в 6 утра, здесь же завтрак. Прибравшись, птичники, как правило, работают в поле, выращивают овощи. Час до или после обеда – собеседование с врачом или дискуссия по группам. После обеда – занятия по свободному расписанию. Здесь можно выбирать самостоятельно. Какой-нибудь курс лекций, работы по хозяйству или спортивные занятия. Наука ходила на французский язык, вязание, пианино, древнюю историю. Пианино преподавала нам Рейка. Еще она учит игре на гитаре. Мы то становимся учениками, то превращаемся в учителей. Французскому учит человек, который прекрасно владеет этим языком. Историю ведет бывший преподаватель по обществоведению. Мастер-рукодельница курса вязания. Получается своеобразная школа. Одно жаль, я сама никого ничему научить не могу. Я тоже. В общем, здесь заниматься даже интереснее, чем в институте. Я хорошо учусь, и мне в это в радость. А что вы делаете вечерами после ужина? Я разговариваю с Рейко, читаю книги, слушаю пластинки, хожу к соседям, и мы играем в разные вещи, перечислила Наока. «А я играю на гитаре и пишу автобиографию», — подхватила Рейка. «Вот как? Шутка!» — засмеялась Рейка. «Около 10 мы ложимся спать. Здоровый образ жизни, не находишь? И спится без задних ног. Я посмотрел на часы, около 9. Выходит, вас скоро потянет в сон? Сегодня не страшно, если ляжем позднее», — сказала Наока. «Давно не виделись, хочется обо всем поговорить. Расскажи что-нибудь». «Пока я вас здесь ждал, неожиданно вспомнил много разных старых событий», — сказал я. «Помнишь, как мы с Кидзуки ездили тебя проведать в больнице у моря? Кажется, летом предпоследнего класса. Когда мне оперировали грудь», — весело улыбнулась Наока, — «помню хорошо. Вы тогда приезжали на мотоцикле и привезли растаявший шоколад. Помаялась я тогда, чтобы его от коробки отодрать. Кажется, это было так давно». «Да, помнится, ты тогда сочиняла длинные стихи». «В таком возрасте все девчонки сочиняют», — фыркнула Наока. «И чего тебе это в голову пришло?» «Не знаю. Просто мелькнуло и все. Случайно вспомнил запах бриза, нериум, декоративный кустарник. Кстати, Кидзуки тебя тогда часто навещал?» «Крайне редко. Мы из-за этого даже поругались. После. Приехал один раз в самом начале, потом с тобой, и все. Наглец, а? В первый раз немного посуетился, а через 10 минут его и след простыл. Апельсины привез, что-то пробурчал, почистил и накормил меня ими. Опять пробурчал что-то невнятное и испарился. Говорил, что не переносит больницу и все такое», — сказала Наока, засмеялась. «В этом смысле он так и оставался ребенком. Разве нет?» «В больнице к постели прикован любимый человек, которого навещает, чтобы поддержать и ободрить. Мол, держись, выздоравливай. А ему разве до таких мыслей было? Но когда мы приезжали вместе, я ничего не заметил. Вы общались как обычно».